Оскорбить принца Центральной империи было лучше, чем столкнуться сейчас с Центральной империей. Хаймэм, ты разумный человек. Услышав эти слова, Сюань Юаньчжи почувствовал небольшое облегчение. Теперь, когда гвардейцев черных доспехов здесь не было, если бы Ся Тинья действительно хотел задержать его, он ничего не смог бы сделать. «Идите сюда, возьмите лошадь», — крикнул Ся Тинья, и в тот же миг убрал кинжал, который был у глаза Сюань Юаньчжи. Однако меч у его шеи не сдвинулся ни на дюйм. В тот момент, когда гвардейцы черных доспехов отступили, армия Цзиньювэй перестроилась и построилась в организованном порядке. У них на лицах не было выражения радости от того, что они прогнали гвардейцев черных доспехов. Они просто стояли тихо, с торжественными лицами. Услышав слова Ся Тинья, заместитель генерала тут же привел лошадь, а также с большим уважением поднес лекарства и воду. «Что толку от лекарств восточной страны? Они мне не нужны, убирайтесь», презрительно сказал Сюань Юаньчжи. «Они вам определенно понадобятся». Ся Тинья убрал меч. «Старший принц, вы можете идти». Натянутые нервы Сюань Юаньчжи расслабились, но прежде чем он смог сделать шаг, он увидел острый меч, направленный на него. Сюань Юаньчжи хотел уклониться, но меч был быстрее, чем его движение. У него даже не было шанса развернуться. Пуф, меч вошел в его правое плечо и быстро вышел обратно. «Ся Тинья!» — воскликнул Сюань Юаньчжи, глядя вверх на Ся Тинья. «Прошу прощения, старший принц, но чтобы не дать вам вернуться, мне остается только действовать первым». Ся Тинья тут же указал на лекарство. «Еще раз прошу прощения, у меня есть только обычные лекарства. Ты...» От гнева у Сюань Юаньчжи едва глаза не выскочили из орбит. На его лице читалась жажда крови. «Старшему принцу лучше поскорее уехать, если вы поздно возьметесь за лечение. Боюсь, вы потеряете руку». Ся Тинья был очень метким. Рана Сюань Юаньчжи выглядела серьезно, но он не повредил его мышцам или костям. Ему лишь нужно было время, чтобы поправиться. «Сегодняшнее унижение, я его запомню», — Сюань Юаньчжи скрипнул зубами, прижал рану на руке и ускакал. Как только он взялся за поводья, он стал догонять гвардейцев черных доспехов. Когда Сюань Юаньчжи удалился, Ся Тинья, который был весь в крови, больше не мог держаться и пошатнулся, сделав несколько шагов. Ван Е, заместитель генерала, шагнул вперед, чтобы обратиться с вопросом, но Ся Тинья остановил его. «Все в порядке, отступайте». Армия Цзиньювэй, которой было приказано отступить, немедленно отступила, но в это время двинулась вперед Северная армия. Глава 544. Жестокая битва. Воспользоваться слабостью врага, чтобы убить его, хоть приемы Северной армии всегда были мерзкими и бессовестными, но, если бы они были на их месте, они поступили бы так же. Для северной страны Ся Тинья был самым непобедимым врагом. Сколько их братьев погибло на поле боя из-за Ся Тинья. Так что теперь, когда Ся Тинья был ранен и слаб, если бы они не воспользовались этой возможностью, чтобы атаковать, они пожалели бы своих братьев, которые погибли на поле боя. Убить. Не дав восточной армии вздохнуть, маршал северной страны повел свои войска прямо на поле боя. Они бросились прямо в бой, совсем как армия Цзиньювэй бросилась в бой с гвардейцами черных доспехов. А что же Ся Тинья? Воины, пожалуйста, позаботьтесь о принцессе, уважительно сказал маршал северной страны двоим богам боевых искусств. Эти двое были отравлены. Что случилось с оставшимся ядом, все еще было неясно, и на их телах все еще оставались раны. Если бы Ся Тинья еще был в полной силе, они бы просто погибли, но теперь определить исход было трудно. Ся Тинья тоже был ранен. Все понимали, если Ся Тинья не смогут убить, результат все равно будет совсем таким, как прежде. Вы сосредоточьтесь на сражении, предоставьте Ся Ван Е нам. Чтобы разбить армию Цзиньювэй, двое богов боевых искусств пришпорили своих коней и поскакали во главу армии Цзиньювэй, а затем, прямо к Ся Тинья. Ся Тинья не показал слабости. Хотя рана на его теле еще кровоточила, он все равно встретил своих врагов, держа меч. «Ван Е, ловите?» Заместитель генерала Цзиньювэй и Ся Тинья понимали друг друга без слов. В тот момент, когда Ся Тинья подпрыгнул, он бросил ему доспех из тянь черного железа. Ся Тинья протянул руку, чтобы поймать его, замер в воздухе на мгновение и развернулся кругом. Когда он развернулся, он уже надел на себя доспех, в черной броне и золотых сапогах, держащий длинный меч и застывший в воздухе. Люди, видевшие эту сцену, вдруг подумали: «Бог спустился на землю». Сяованьи умеет пробуждать в людях зависть. Когда восточный генерал увидел эту сцену издалека, он поистине позавидовал. Доспехи из тянь черного железа могли носить только гвардейцы черных доспехов. Они были не только сильными, но также и производили сильный эффект. Когда Сяотинья надела из, он выглядел не только благородным, но и необыкновенным. Разумеется, на вид это были просто обычные доспехи, но казалось, они были сделаны специально для Сяотинья. Доспехи из тянь черного железа. Увидев доспехи на Сяотинья, двое богов боевых искусств разозлились и позавидовали. С таким оружием в руках, как у них, было невозможно пронзить тянь черное железо. С таким оружием было несомненно, что Сяотинья защищен. И более того, они тоже его хотели. Если они не смогли забрать его у гвардейцев черных доспехов, они смогут забрать его у Сяотинья, верно? Двое богов боевых искусств переглянулись, чтобы передать эту мысль, а затем они бесцеремонно выступили в атаку. Позор! Восточный генерал был так зол, что скрипнул зубами. Однако они просто обсуждали этот вопрос, у них вовсе не было намерения посылать войска. Северная страна хотела не только воспользоваться этой возможностью, чтобы убить Сяотинья, но и чтобы уничтожить восточную страны. Так что на этот раз они не стали посылать подмогу. После напоминания Мо Цинфэна Лю Бай наконец понял, в каком положении был Сяотинья. Он мобилизовал соратников Сяотинья и готовился вести войска на помощь армии Цзиньювэй, но, прежде чем они вышли из лагеря, из окружила восточная армия. «Отойдите!» Лю Бай знал, что эти люди не пошлют войска. Он никогда не ожидал, что эти люди пошлют войска на помощь Сяотинья, но почему они останавливали его? «Лю Гун Цзы, вы не можете послать войска без приказа генерала», говоривший не боялся Лю Бая, он спокойно стоял перед ним. Позади него были ряды хорошо подготовленных элитных солдат. Лю Бай холодно фыркнул. «Разве я посылаю ваши войска? Они тоже солдаты Востока?» Человек показал пальцем на людей позади Лю Бая. «Что вы хотите сказать?» Лю Бай слегка переменился в лице, но в его глазах появился недобрый огонек. Человек по-прежнему не отступил и спокойно сказал. «Все так, как слышал Лю Гун Цзы. Без получения приказа, никто отсюда выйти не может. Какой приказ вам нужен?» Лю Бай знал правила армии, поэтому был готов сделать то, что было приказано. Если он прикажет послать войска без разрешения, наказание может быть большим или малым. Лю Бай не осмелился бы доставить какие-либо неприятности Сяотинья. Поэтому, хоть он и был зол, он устоял. «Ванье, главнокомандующий нашей армией, мы не смеем посылать войска без его приказа. Кроме того, Лю Гун Цзы не принадлежит к армии. У вас нет права отправлять войска и лошадей». Чем больше человек говорил, тем логичнее и правдивее звучали его слова. «Лю Гун Цзы, вы были в бараках долгое время. Вы должны понимать правила армии. Вы не принадлежите к армии. У вас нет права вмешиваться в военные дела». Когда Лю Бай лишился дара речи, помощник генерала вышел из-за его спины и вытащил меч. «О каких правилах вы говорите? Ванье на грани гибели на поле боя против Северной армии, а вы не позволяете мне посылать войска? Военного приказа на это не было, но вы хотите в частном порядке послать войска? Это бунт?» Человек снял свой шлем и, прежде чем Лю Бай и другие смогли возразить, он сказал: «Если вы будете бунтовать, мы можем казнить вас по правилам. Это вы бунтуете. Какой ублюдок приказал не посылать войска?» Лю Бай вспыхнул от гнева. Эти люди просто воспользовались опасной ситуацией, чтобы перейти реку и сжечь мосты. Эти восточные ублюдки, видя, что северная армия больше им не угрожала, решили их руками убить Сяотинья. Они были просто не люди. Когда человек услышал ругательство Лю Бая, он не рассердился. «Это военная тайна, я не могу комментировать». «Ладно, ты не можешь комментировать, тогда я сейчас пошлю войска. Что ты сделаешь? Заклеймишь меня бунтовщиком? Я посмотрю, кто будет назван бунтовщиком, когда Ванье вернется с поля боя». Лю Бай тоже не был новичком в таких делах и использовал в качестве аргумента имя Сяотинья. «Если только Сяотинья не умрет, то, чем выше эти люди заберутся сейчас, тем хуже потом будет их смерть. Я не боюсь, что об этом доложат принцу. Я делаю все по правилам. Пожалуйста, не нарушайте военную дисциплину, просто потому что вы дружите с Ванье», высказал свою позицию его собеседник, что казалось разумным. Но на самом деле это была просто софистика. Лю Бай не был мастером красноречия, и ему было слишком лень доказывать что-то этим людям. Он прямо достал меч и сказал: «Уйдите с дороги, иначе не вините меня в том, что я сделаю». Военный приказ нельзя нарушать. Человек вовсе не боялся. Он поднял руку, и люди позади него тоже вытащили свои мечи один за другим, готовясь сражаться. Люди позади Любая тоже шутить не любили. Они тоже бесстрашно взялись за свои мечи. Человек ухмыльнулся. «Лю Гунцзы, на вашем месте я бы остановился и посмотрел на своих людей. Со мной в десятки раз больше людей, чем с вами. Кто, по-вашему, победит, а кто проиграет?» Личные солдаты Сятинья были армией Цзиньювы. Кроме раненых, большинство из них были на поле боя. Любай мог мобилизовать всего лишь 10 тысяч человек, тогда как основная армия превышала 100 тысяч человек. Если они будут драться с ним, Любай всего лишь погибнет зазря. Но Любай не мог сдержаться, поэтому он просто был готов броситься вперед. «Готовьтесь к смерти!» «Постой!» Мо Цинфэн встал в критический момент. «Мо Цинфэн, ты тоже хочешь меня остановить?» Любай рассердился. Мо Цинфэн подошел к нему и взял его за плечо. «Любай, нельзя поступать опрометчиво. Этот генерал прав. Военный приказ нельзя нарушать. Не совершай бессмысленной жертвы». На последнем предложении Мо Цинфэн специально понизил голос и прошептал слова на ухо Любаю. «Тогда что же нам делать?» «Разумеется, Любай знал, что, если он действительно будет сражаться против них, он проиграет, но...» «Как же Сятинья?» Глава 545. «Тяжелая работа. Никакой преданности. А как же Сятинья?» «Конечно, он не мог так это оставить, но...» «Было невозможно провести армию на помощь Сятинья под носом у восточного генерала». Мо Цинфэн это знал. И теперь Любай тоже понял это. «Не волнуйся об этом, иди за мной», Мо Цинфэн мало что сказал Любаю. Вместо этого он повел Любая прочь и велел людям, стоявшим за ним, разойтись. Эти люди были недовольны, но Мо Цинфэн лишь сказал: «Не добавляйте Ван Е проблем». Тогда эти люди покорно разошлись. Как бы они ни были сердиты, они не могли противостоять восточным солдатам. «Ван Е и так тяжело на поле боя, вам не стоит доставлять ему еще больше неприятностей». Нескольких раздражительных людей убедили более старшие ветераны. Ван Е был в достаточно отчаянном положении на передовой. Даже если они не могли помочь ему, им не следовало причинять ему больше неприятностей и позорить его. Терпение, терпение, терпение. Они должны терпеть до конца этой битвы. Терпеть, пока Ван Е не вернется и не заставит этих людей заплатить. Солдаты Сятинья никогда не думали, что их Ван Е не сможет вернуться. Они твердо верили, что Сятинья возвратится с победой, так что они терпели все. Восточные генералы отличались от них. Пусть там было немного солдат, но несколько генералов понимали план своих соперников. Сятинья не должен вернуться из битвы живым. Что восточная, что южная, что северная страны не хотели, чтобы Сятинья вернулся из битвы живым. На этот раз Сятинья должен был умереть. Так что восточные генералы не считались с людьми Сятинья. Мо Цинфэн это понимал. Любай ясно видел это, но отказывался в это поверить. Мо Цинфэн отозвал Любая в сторону. «Где теневой страж Ван Е? Зачем он тебе нужен?» Любай настороженно посмотрел на Мо Цинфэна. В этот момент он не доверял никому, кроме себя. «Не смотри на меня так. Я не меньше тебя хочу, чтобы Ван Е был в порядке». Мо Цинфэн похлопал Любая по плечу. «Созови тех людей, которых ты сможешь мобилизовать и которые не состоят в армии. Что ты хочешь сделать?» «Эти люди, о которых сказал Мо Цинфэн, были последними, кто у него оставался. Он не собирался раскрывать их, не будучи полностью уверенным. Отправиться на поле боя. Я не состою в армии и не подчиняюсь военным приказам». Мо Цинфэн был рад, что привел с собой немного людей. Хоть он и не мог сравниться с богами боевых искусств, он мог продержаться на поле боя. Они хотели немногого. Если Сятинья будет в безопасности, они могут пожертвовать и большим. «Ты тебе не страшно умереть?» На этот раз ситуация была гораздо лучше, чем когда они сражались с 5 богами боевых искусств. Однако они ничего не подготовили заранее. Даже если бы у них до сих пор оставались ядовитые дымовые бомбы, они были бы не очень полезными. «Любай, я готов умереть за человека не только из верности. Многие причины могут заставить одного человека умереть, чтобы спасти другого. Например, я пожертвую собой, чтобы спасти Ван Е, ради процветания нашей семьи Мэн». Это был первый раз, когда Мо Цинфэн так откровенно сказал Любаю о причине, по которой он так предан Сятинья. Он никогда не будет так предан Сятинья, как Любай. Однако, пока семье Мо будет нужен Сятинья, он будет готов умереть за него. Возможно, это звучало эгоистично, но иначе, зачем бы он работал на Сяванье? потому что Сяван Фэй спасла его сестру. Если бы дело было в этом, он мог бы отплатить принцессе Ся другими способами. Он не пустился бы на такие опасные меры. «Я не понимаю твоих мыслей, но я верю тебе», — Лю Бай повернулся и призвал всех, кого мог призвать. Припрятанные ядовитые бомбы тоже были собраны и взяты с собой на крайний случай. «Давайте пойдем тихо», — Мо Цинфэн указал пальцем на людей, которые будто бы патрулировали местность, но на самом деле следили за ними. «Кучка крыс», — тихо выругался Лю Бай, но в итоге послушался Мо Цинфэна и действовал незаметно. Хотя тайные стражи Ся Тинья были в лагере, люди армии не могли их контролировать. Даже генералы армии не знали, где были тайные стражи Ся Тинья, так что они не могли бы остановить их, даже если бы захотели. Мо Цинфэн и Лю Бай также взяли с собой людей семьи Мо. Когда они вышли за ворота лагеря, им преградили путь генералы. Не дожидаясь, пока Мо Цинфэн заговорит, Лю Бай сказал: «Это военный лагерь. Люди, не принадлежащие к армии, не должны оставаться здесь слишком долго. Разве мы не можем сейчас уйти?» Восточные генералы, разумеется, отказывались отпускать их, но у Ся Тинья было еще 10 тысяч солдат. Эти люди, хотя они действительно не могли позволить себе сражаться с ними, они не могли противостоять армии, но если они сделают это приведет к невинным жертвам, и даже может заставить армию Цзиньювэй взбунтоваться. Восточные генералы не хотели такой ссоры. Они не смели вести солдат на помощь Ся Тинья, и они решились помешать Лю Баю вести войска в бой, потому что они могли назвать разумные причины этого. Но отбытие Лю Бая и Мо Цинфэна вызвало бы внутреннюю вражду. Их могли бы назвать неразумными. Как раз тогда, когда генерал, загораживавший дорогу, замешкался, солдат подошел и прошептал ему на ухо. Генерал велел пропустить их. «Несколько человек ничего не сделают. На поле боя, если ты не был богом боевых искусств, как бы ты ни был силен, изменить ситуацию ты не мог». Мо Цинфэн и Лю Бай спокойно прошли и поспешили на поле боя. На поле боя Ся Тинья сражался против двоих богов боевых искусств северной страны. Благодаря тянь черному железу Ся Тинья не получил никаких внешних ранений, но внутренние повреждения были неизбежны. Двое богов боевых искусств северной страны знали, что доспехи Ся Тинья были непроницаемыми, поэтому они просто атаковали Ся Тинья внутренней силой. Как бы доспехи не защищали от их нападений, Ся Тинья неизбежно был ранен. Однако двоим богам боевых искусств пришлось не лучше. Ся Тинья защищали доспехи. Он совсем не волновался о мечах своих противников. Приняв бесстрашную позицию, он или только атаковал, или только защищался, но боги боевых искусств были все в ранах. Ся Ван Е действительно поразителен. Он ранен, но все равно может сражаться с двумя врагами одновременно, сердито говорили израненные боги боевых искусств. Ся Тинья был ранен, но ни один из них не мог убить его. Смогут ли они с ним тягаться дальше? «Сегодня я хочу отнять жизни у вас обоих». Меч в руках Ся Тинья двигался еще свирепее. Вначале он не хотел убивать этих людей. В конце концов, убивать их не было нужды. Все равно, если он одержит верх, эти люди больше не смогут причинить неприятностей, даже если будут богами боевых искусств. Но теперь все изменилось. Теперь он был ранен. Если он сейчас с этим не покончит, северная страна сможет отбиться. Убить нас? Ся Ван Е слишком высокого о себе мнения. Боги боевых искусств были так сердиты, что сказали: «Сегодня мы убьем тебя». Когда двое богов боевых искусств узнали, что Ся Тинья собирается убить их, они встревожились и заволновались. Они оба атаковали одновременно. «Убить Ся Ван Е. Сегодня умрешь или ты, или я». Но когда эти двое яростно бросились в атаку, прибыли Лю Бай и Мо Цинфэн. Лю Бай и Мо Цинфэн были несравнимы с богами боевых искусств, но, когда они надели тянь черное железо, они были в состоянии помочь Ся Тинья. «Ван Е, позвольте нам помочь вам». Лю Бай и Мо Цинфэн легко подпрыгнули и подлетели к Ся Тинья, как две валькирии. «Очень хорошо, я оставлю этого вам». Ся Тинья немедленно уступила им место, сосредоточившись на втором боге боевых искусств. Когда другой бог боевых искусств сражался с двумя людьми, разве мог оставшийся тягаться с Ся Тинья? Глава 546. Подорвался сам, утащить его с собой. В схватке один на один бог боевых искусств северной страны совсем не мог тягаться с Ся Тинья, даже несмотря на то, что Ся Тинья был в это время ранен. Всего с одного удара, одного лишь удара, Ся Тинья победил. Никто не знал, как Ся Тинья это сделал. Они лишь услышали резкий крик, когда длинный мягкий меч в руке Ся Тинья качнулся, блеснув голубым светом,